не считаю нужным. Я, Ирочка, давно уже не живу сегодняшним днем. Уверяю тебя, мне было бы намного проще кинуться к тебе в объятия и сказать, что я знаю тебя 100 лет и абсолютно убеждена в твоей невиновности. Я была бы хорошей в твоих глазах, и мы бы сейчас не стояли, как непримиримые враги перед дуэлью, а сидели бы рядышком, держались за руки и взахлеб обсуждали бы, кто же это убил нашего Юрия Ефимовича. И если, упаси бог, мне в голову стали бы закрадываться подозрения насчет тебя, у меня были бы связаны руки. Я не смогла бы задать тебе ни одного вопроса, потому что постоянно наталкивалась бы на твой недоуменный и обиженный взгляд. — Ты что, меня подозреваешь? Ты мне не веришь? И как бы я сказал тебе, что не верю, что подозреваю? Мне что же, служебной карьерой жертвовать, только чтобы не испортить отношения с тобой? Сегодня мне было бы лучше и проще, а завтра я бы волосы на себе рвала. Поэтому я и не хочу менять ситуацию. Пусть она останется такой, как есть на сегодняшний день. Да, мне сегодня тяжело с тобой разговаривать. Ты настроена враждебно, ты обижаешься на меня, но я это как-нибудь переживу. Зато потом, если я буду на 200% уверена в твоей невиновности, я буду точно знать, что этому есть объективные причины, а не мое слепое доверие к человеку, которого я когда-то, я подчеркиваю, когда-то давно знала. В кухне повисло недоброе молчание. Настя закурила еще одну сигарету. Сделала несколько затяжек. Мы можем изменить ситуацию только в одну сторону. Если тебе неприятно общаться со мной, я сейчас уйду, и ты меня больше не увидишь, с тобой будет работать другой сотрудник. Но для тебя это, в принципе, мало что изменит, потому что подозревать тебя я все равно буду. Так как, Ира, будем работать или будем эмоции жевать? Ирина медленно отошла от стены и села на табуретку возле стола. — Я сделаю еще кофе, — сказала она, не глядя на Настю, и стала засыпать в стоящую на столе кофеварку молотый кофе. — Ты можешь задавать свои вопросы. — Может, улыбнешься для приличия? — пошутила Настя, стараясь сгладить возникшую неловкость. — Да нет уж. Отвечать буду добросовестно, это я тебе обещаю. А с улыбками не получится. «Обиделась? А как ты думаешь?» Ирина подняла голову и вызывающе посмотрела на Настю. «А ты бы не обиделась на моем месте?» «Наверное, обиделась бы», — призналась Настя. «Ладно, так и останемся. Я со своими подозрениями, ты со своей обидой. Нам нужно будет научиться жить с этим. Тогда начнем». Почему Тарасов пришел в тот день на работу так рано? — Не знаю. Он еще не говорил в пятницу о том, что в понедельник с утра у него назначена какая-то встреча? — Нет, не говорил. — Может быть, он должен был ждать чьего-то звонка в понедельник утром? — Мне об этом неизвестно. С кем из работников Софинцентра Тарасов общался в те 4 дня, что он проработал в вашем отделе? — Мне трудно сказать. Сюда к нему никто не заходил, а с кем он общался, когда выходил из офиса, я не знаю. А он часто выходил из офиса? Довольно часто. Светлана Науменко держалась далеко не так хладнокровно, как Ирина Королева. Она сильно нервничала, то и дело начиная плакать, пила сердечные капли и сморкалась. Настя задавала ей те же вопросы, что и Ирине, с кем общался Юрий Ефимович Тарасов, что рассказывал о себе и о своих знакомых, кому звонил, почему в тот роковой для него день пришел на работу раньше обычного. — Может быть, он хотел стены помыть? — предположила Светлана. — Что он хотел? Настя решила, что ослышалась. — Ну, понимаете, Юрий Ефимович считал, что стены у нас грязные, и их нужно помыть. Уборщица этого не делает, но она и не обязана. Игорь Сергеевич категорически запретил ему заниматься уборкой в рабочее время. Сюда же люди ходят. А Юрий Ефимович считал, что стены надо помыть обязательно. Вот, может быть. Науменко всхлипнула и снова потянулась за носовым платком. А что, Игорь Сергеевич очень сердился на Тарасова за попытки убрать в помещении отдела? Очень. Вы даже не представляете, как он сердился. Правда, вслух он ничего не говорил. Юрию Ефимовичу не выговаривал, но все равно было заметно. Знаете, Шульгин, он такой добродушный, даже немножко легкомысленный. Выпить любит, пошутить, посмеяться. А после того, как Юрий Ефимович у него в столе прибрался, Игоря как подменили. Злой ходит, с нами не разговаривает. Даже вроде с лица сбледнул. Не знаете почему? Не догадываетесь? Кому ж приятно, когда у тебя из стола столько гадостей вытаскивают и на всеобщее обозрение выставляют? А Шульгин не пытался объясниться с Тарасом, сказать ему, что залезать в чужой стол, а тем более в отсутствие хозяина, неприлично? — Не знаю. — Светлана шмыгнула носом. — Я не слышала ничего такого. — А вы, Светлана? Он же в вашем столе тоже порядок наводил. Вы не сделали ему замечаний? — Нет. Он же начальник все-таки. — Ну и что? Раз начальник, значит, хамить можно? — Я не знаю. Науменко разрыдалась. Он говорил, что сокращение скоро на 30%. Всех...